13. Думаю, я должен упомянуть еще об одном телефонном разговоре с мистером Шарптоном. За день до моего второго полета на самолете, на этот раз в Коламбия-Сити, где меня встретил мужчина с ключами от моего нового дома. К тому времени я уже знал об уборщиках, о денежном правиле. Начинаешь неделю без единого цента и заканчиваешь неделю без единого цента. А также, кому звонить, если у меня возникнут проблемы. Мелкие проблемы, потому что по крупным следовало звонить непосредственно мистеру Шарптону, который считался моим смотрящим. Меня снабдили картами, списком ресторанов, маршрутами к кинокомплексу и торговому центру. Я получил все, кроме самого важного. «Мистер Шарптон, я не знаю, что делать», — звонил я ему из автомата около кафе. В моей комнате был телефон, но я так нервничал, что не мог сидеть на одном месте, не то чтобы лежать на кровати. Если они по-прежнему подсыпали мне что-то в еду, в тот день их дерьмо не срабатывало. «Здесь я тебе помочь ничем не могу, Динг», — с ледяным спокойствием ответил он. «Очень сожалею, но не могу». «Как это? Вы должны мне помочь! Вы завербовали меня, не так ли?» «Давай рассмотрим гипотетический случай. Допустим, я президент щедро субсидируемого колледжа. Что такое щедро субсидируемый, ты знаешь?» «В котором денег куры не клюют. Я не дурак, знаете ли». «Знаю. Извини. Итак, я президент Шарптон, использую часть имеющихся в моем распоряжении средств, чтобы нанять известного писателя, преподавателем литературы, а известного пианиста — музыки. Дает ли мне это право указывать писателю, что писать, а пианисту, что играть?» «Наверное, нет». «Не наверное, абсолютно. Но, допустим, такое право у меня появилось. Если бы я сказал писателю «напишите комедию, как Бетси Росс трахалась с Джорджем Вашингтоном», думаешь, он бы написал?» Бетси Росс, настоящее имя Элизабет Гриском, владелица обивочной мастерской и магазина тканей в Филадельфии. Согласно легенде, в 1776 году изготовила по рисунку Джорджа Вашингтона первый национальный флаг США с 13 полосами и 13 звездами по числу объявивших независимость колоний. Я рассмеялся. Ничего не мог с собой поделать. Умел мистер Шарптон поднимать настроение. «Возможно, особенно если бы вы пообещали ему премию». «Знаешь, даже если бы он решил сделать приятное президенту колледжа и написал эту книгу, скорее всего, получилась бы она очень плохой. Потому что люди творческие далеко не всегда управляют своим талантом. А когда создают лучшие свои творения, вообще не управляют. Просто следуют за ним, закрыв глаза с криком «Даешь!» «Но какое отношение все это имеет ко мне? Послушайте, мистер Шарптон, я пытаюсь представить себе, что буду делать в Коламбия-Сити, и вижу пустоту. Вы говорили помогать людям, улучшать мир, избавляться от шкиперов Браниганов. Все это прекрасно. Да только я не знаю, как это делается». «Узнаешь», — ответил он. «Когда придет время, узнаешь». «Вы говорили, что Уэнтворд и его парни сфокусируют мой талант, отточат его. В основном они только тестировали меня. Я даже подумал, что вновь попал в школу. Или все это в моем подсознании? Все на твердом диске?» «Доверься мне, Динг», — ответил он. «Доверься мне и себе». Я доверился. И доверялся до самого последнего времени, когда что-то пошло не так. Просто наперекосяк. Этот чертов Неф. Все плохое началось с него. И если уж мне пришлось бы увидеть его фотографию, я бы предпочел увидеть ту, на которой он не улыбался.